Глава 7. Раздались шаги, в офис вошли Собачкин и Кузьмин. «Работаем?» — потер руки Сеня. «Садитесь и слушайте», — велел полковник. «Вкратце сообщу то, что уже рассказал Даша». Я встала. «Лучше объясним подробно. Я пока схожу в особняк, побеседую с Гариком и вернусь». «Только не зависай на пару часов», — сказал толстяк. «Она скоро вернется», — ухмыльнулся Собачкин. «Отрубит голову Игорю и прибежит к нам. Да что-то у вас есть точильный камень?» «Где-то лежит. Почему спрашиваешь?» Удивилась я. «О тебе забочусь», — сказал Сеня. «У вас всегда ножи тупые. Трудно такими башку Гарику отрезать». Я молча выбежала во двор и поспешила в особняк. «Надеюсь, Игорь сидит в столовой и лакомится чем-то вкусным». «И точно». Не успела я войти в комнату, как глаза наткнулись на знакомую фигуру. «Добрый день, Ванг Соломонович», — громко произнесла я. Опальный сынок Зои Игнатьевны вздрогнул и уронил кусок кулебяки. Тут же послышалось сопение, цокот когтей по паркету, чавканье. Одному члену стаи собак здорово повезло. Не знаю, кто сейчас с восторгом поедает добычу, которая свалилась прямо на голову, но определенно не мафи. Пагль отлично помнит ужасные времена, когда Игорь был ее хозяином, заставлял искать в подмосковном лесу трюфели и наказывал за то, что несчастная собака не может ничего обнаружить. А когда до глупца дошло, что его обманули, а в лесах вблизи столицы деликатесы не растут, он решил усыпить мафуню. Я забрала псинку, а Гарика вытурила из дома. Да только он подобен бумерангу. Зашвырнешь его подальше, а он живо назад летит. «Не стыдно?» — спросила я. «Что не так?» Заморгал бездельник. Я села напротив него и рассказала ему о встрече с Антониной. «Она сумасшедшая», — отмахнулся Гарик. «Сочинила фигню. Можешь доказать, что я с ней встречался, а?» «Вот и мы», — закричала Марина. «Несовкусные Шарли Диволи». «Знаешь, что это такое?» — спросил сын Зои. Я молча ушла в зону кухни, ругая себя. Да шутка, на что-то рассчитывала, заводя с пакостником беседу. На его раскаяние, на то, что сей фрукт воскликнет: «Я вел себя отвратительно, больше это не повторится». Вспомни его матушку и пойми, от осинки не родятся апельсинки. «А где Дашенька?» — спросила сопрано. «Марина не одна. Кого она привела?» Я удивилась, вышла в столовую и не удержалась от радостного восклицания. «Бог шельм уметит!» Около стола с пакетом в руке стояла Антонина. Увидев меня, Мартынова обрадовалась. «Ой, здрасте еще раз!» «Иду себе с Шарли Деволи по дорожке», — затараторила жена Дегтярева. «А у ворот женщина стоит». Я спросила ее: «Кого-то ищете?» «Я ответила: Дашеньку», — перебила Антонина. «Принесла вам подарочек, смотрите». Мартынова вытащила из пакета тряпичную куклу, торжественно водрузила ее на стол и заявила: «Настоящая Береганечка». «Кто?» — спросила я. «Береганечка», — повторила Антонина. «Ее задача — охранять дом от злых духов, изгонять бесов». Гарик закашлялся. «Я покосилась на него, а куколка-то работает. Похоже, одной нечисти определенно уже стало плохо». «Простудился?» — заботливо поинтересовалась Марина. «Сейчас заварю тебе антигриппозный чаек». Гарик скривился, встал и ушел. «Похоже, у него горло болит», — расстроилась наша кулинарка. «Молчит, ничего не говорит». Я хихикнула. Ванг Соломонович предстал перед наивной Антониной в гриме. Но на голос парик не наденешь. Игорь испугался, что Мартынова услышит его визгливый тенор и мигом узнает, кто беседовал с ней ночью в домике на участке. «Береганечка должна всегда находиться там, где чаще всего собираются члены семьи», — говорила тем временем гостья. «Тогда ее положительно-солнечная аура осветит всю семью и подарит ей полный дзен. Сейчас можно купить разных береганюшек, но они новодельные, не напитанные энергией добра, просто куклы без огня любви. Я же дарю вам антикварную охранительницу, ей 3000 лет». «Ух ты!» — восхитилась Марина. «Как она хорошо сохранилась!» «Конечно!» — гордо ответила Антонина. «Емфихстр Книта жила в идеальных условиях. Моя прапрабабушка дружила с бароном Деноном». «С кем?» — раздался голос Феликса. Я обернулась и увидела, что мой профессор вошел в столовую. Похоже, последние слова Антонины сильно удивили Маневина. Он даже забыл поздороваться с присутствующими, чего до сегодняшнего дня не случалось. «Барон Денон», — повторила гостья, — «не думаю, что вы слышали об этом великом человеке, моем предке». Феликс сел у стола. «Барон Доминик Виван Денон родился в 1747 году, умер в 1825. Французский рисовальщик, гравер, литограф, египтолог, первый директор музея Лувр. Его биография похлеще любого авантюрного романа. Весь жизненный путь барона пересказать за короткое время невозможно. Людовик XV изгнал барона из Франции за интимную связь с мадам Помпадур, что не помешало Доминику после смерти этого короля стать секретарем французского посольства в Санкт-Петербурге. В 1798-м Денон сопровождал Наполеона Бонапарта в египетском походе. Можно сказать, что барон оказался первым, кто открыл Египет для широкой публики. Он собрал коллекцию произведений искусства этой страны, сделал массу рисунков пирамид. Кстати, имя барона носит один из залов Лувра». «Вот-вот», — зааплодировала Антонина. «Вы потрясающий эрудит. Моя прапрапрабабушка работала в 17 веке директором Третьяковки. Там они с бароном и встретились». Феликс кашлянул. «Интересно». Я постаралась сохранить невозмутимость. «Упомянутая гостьей картинная галерея, ныне известная во всем мире, основана в конце XIX века купцом Павлом Третьяковым. Поэтому и называется Третьяковская. Прапрапрабабушка Мартыновой никак не могла быть директором музея за 200 лет до его открытия. И в те времена женщины в России полностью зависели в материальном плане от мужей. Работать приходилось только самым бедным, и круг их занятий был крайне ограничен. Служанка, швея, сваха, прачка. Ну, еще работа в поле, если говорить о крестьянах. На память о страстном романе Денон подарил ей емфихстркниту», — продолжала Антонина. «А я теперь...» В столовую вошла Нина и зашептала. «Простите, пожалуйста, что-то мне нехорошо. Вот». «Ты заболела?» — испугалась я. Нина поежилась. «Чувствую дискомфорт. Жаль, Машеньки нет». «Она ветеринар», — напомнила я. «И чем Нина от козы отличается?» — заржал Гарик, входя следом. Я решила не обращать внимания на его хамство. Игорь, похоже, перестал опасаться, что Тоня опознает его по голосу, и подошел к няне. «Где болит?» Нина показала на поясницу. «Здесь». «Подумаешь, спина у всех ноет. Можно и потерпеть», — заявил Гарик. Я посмотрела на бледно-зеленое лицо няни и поняла, что необходимо срочно вызывать врача. Хорошо помню, как у моего бывшего мужа, Макса, скрутила поясницу. Полянский велел купить какой-то крем и мазать ему спину, а потом выяснилось, что у него из почки идет камень. Похоже, у Феликса появились те же мысли. Муж встал. «Нинуша, надо лечь». «Мне страшно одной в комнате», — прошептала няня. «Не хочется умирать, когда рядом никого нет». «Тебе так плохо?» — испугалась Марина. «Ерунда!» — прошептала Нина и затряслась. Маневин подхватил ее и повел к дивану. А я взяла телефон и потыкала пальцем в экран. «Здравствуйте!» — пропел нежный голос. «Медцентр всегда рядом, никогда не спит. Ваш звонок очень важен для нас». «Ну, конечно, наш звонок очень важен. Вы же получаете бешеные деньги с каждого посетителя». А запись тем временем вещала. «Если желаете записаться на прием, нажмите 0. Для вызова доктора на дом — 1. Для приезда скорой помощи — 2. УЗИ — 3. КТ — 4». Я села. Похоже, сейчас перечислят все цифры. Хорошо, что их только 10. И уже говорится, как можно узнать расписание лаборатории. Сейчас, наконец-то, соединят с регистратурой. 11, объявил нежный дискант. Я подпрыгнула. «Ну почему нельзя сразу поговорить с человеком? Больному плохо, эдак он и умереть может, пока ответит одушевленная личность».